Глава 37. Наташа. Следующие несколько дней проходят в бесконечной рутине. Я горю от собственных воспоминаний о ночи в гостях, а Рома при этом ведет себя, как ни в чем не бывало, чем неимоверно меня раздражает. А придраться не к чему. Березовский также предельно вежлив и бесконечно услужлив, помогает мне с купанием по вечерам, привозит свежие продукты. Несколько раз мы даже вместе ужинаем. И никогда не вспоминаем то, что произошло. «Наташ, привет!» — кричит Денис с порога. «Привет, мы в спальне. Разувайся и приходи». Я расстилаю разноцветный коврик в центре двухспальной кровати, застеленный покрывалом, и укладываю на него сына. Поправляю светлый комбинезончик, улыбаюсь и устанавливаю мягкую дугу с яркими игрушками. Приходящая патронажная медсестра утверждает, что Саши такие не по возрасту, а я вижу, как он внимательно их разглядывает, всё-всё замечает и одобрительно что-то бубнит. Кто знает, как там все происходит у детей гениев? Щекочу крошечные ножки. Всё-то ты видишь, мой хороший. Наташ, в дверном проеме появляется Денис. Я ошарашенно смотрю на объемный букет кустовых белых роз в его руке и замечаю пакет с логотипом известного детского бренда в другой. «Ого!» — прячу смущение. «Это тебе». Вручает. «Ты отлично выглядишь. Очень похорошела. Материнство тебе к лицу». «Спасибо, Денис». Схватив цветы, не знаю, куда их пристроить. Кладу на комод, но бутоны тут же перевешивают, и букет валится на пол, оставляя на ковролине часть лепестков. Теперь я чувствую себя еще более неловко. Чёрт. Прости, пожалуйста. У меня не лицо, а бегущая строка. Щеки пылают, пока направляюсь на кухню и достаю прозрачную вазу. «Ничего, что ребенок остался один в спальне», — спрашивает Денис, следом показываясь в дверном проеме. «Он не убежит, если ты об этом». Нервно смеюсь, поглядывая в его сторону. «Ты чай будешь?» «Не откажусь, Наташ, позавтракать еще не успел». «Могу сделать тебе яичницу с беконом, на большее пока не способна». «Ты сказка, Наташ». Достаю из холодильника продукты и украдкой наблюдаю, как Денис снимает легкую ветровку, а затем поочерёдно загибает рукава на джинсовой рубашке. «Пойду руки помою». Широко улыбается. Киваю. Глядя на нагревающуюся варочную поверхность, прислушиваюсь к звукам в квартире. Вот Денис включает свет и проходит в ванную комнату, включает воду, настраивая напор. Пожалуй, сегодня впервые, когда я чувствую, что общение с моим бывшим учителем по фотографии перестало быть уместным. «Расскажи, как вы поживаете?» — спрашивает он, возвращаясь из ванной комнаты. «Да все отлично. Разворачиваюсь от плиты». Саша кушает, спит. Иногда плачет. Мы много гуляем и привыкаем к новой жизни. Садись, все уже готово. Маломальски сервирую стол и ставлю тарелку с яичницей, а затем завариваю вкусный чай. Устроившись напротив, наблюдаю за тем, как Денис ест. Чужой мужчина у меня на кухне. И в спальне. Ощущения странные, новые и пугающие. Я осматриваю ухоженные пальцы и сильные запястья, гладко выбритое лицо и уложенные гелем волосы. Денис внешне вполне приятный мужчина, но у меня внутри при этом осознание мёртвый штиль. «Что?» — приподнимает он черные брови и улыбается. «Ничего?» — мотаю головой. Вдруг замечаю, как темнеющий взгляд опускается на мою грудь, плотно обтянутую майкой. Денис одобрительно кивает. «Вкусно, Наташ. Говорю же, ты просто волшебница. И кому такая девушка достанется?» Желудок скручивает от волнения. Почему я раньше этого не видела? «На следующей неделе еду в загородный отель. Помнишь, куда мы ездили на форум? Тебе ведь там понравилось? Будет что-то вроде небольшой презентации, а потом концерт джазовой музыки. Поедете со мной», — утверждающе произносит. «В смысле?» «Вернее, хочу пригласить тебя». «Поторопился, прости. И Сашу, конечно». «Ох». Опускаю глаза, разглядывая свои руки на столе. «Мы вряд ли сможем, Денис. Но спасибо тебе за предложение. «Почему не сможете?» — спрашивает требовательно. Я зажмуриваюсь от неловкости и стыда. Кажется, будто я сама поощряла Дениса все это время и давала надежду. Так все это выглядело. У меня интервью. Что за интервью? В рамках предвыборной кампании Ромы мне предложили рассказать немного о нем. Я согласилась. Вот как. Он морщится и смотрит поверх моего плеча. Обернувшись, замечаю на балконе мужскую рубашку, размещенную на плечиках. Вчера Березовский решил поносить Сашеньку после кормления и как результат ушел домой в одном пиджаке. «Вы с ним сошлись?» Всегда вежливый голос становится грубым. «Нет, но я не исключаю такой возможности. Оправдываться за то, что в моей квартире находятся вещи почти бывшего мужа, я не буду. Значит, простила его. Я давно его простила. Обхватываю плечи. Прекрасно!» Он психует. «Просто прекрасно, Наташ! Но почему ты такая глупенькая? Он ведь и дальше продолжит делать это!» «Что это?» Бросаю нервно. «Трахать всех подряд! Ты в себе?» Скакиваю со стула и ощетиниваюсь, собираясь защищать Березовского. «Одинокая, бездомная дурочка Наташа!» Продолжает Денис. «Будешь и дальше хавать от него все до конца жизни!» «Пошёл вон!» Указываю на дверь. «Но почему? Почему?» Он поднимается и медленно наступает. Шаг за шагом, пока мои лопатки не упираются в стену, и мне больше некуда деваться. «Почему вам, бабам, вечно надо страдать? Почему вы цените только когда вас морды об стол? Может, так тебе нравится?» Навалившись на меня всем телом, фиксирует мое лицо и прижимается ко рту. «Я пытаюсь оттолкнуть его!» Чужой вкус, чужие губы, чужой аромат мужской туалетной воды — все это вызывает резкий приступ тошноты. Тошно — самое подходящее слово. Голова кругом, и, слава богу, в этот момент меня выручает сын. Только детский плач, раздающийся на всю квартиру, останавливает Дениса. «Отвали, придурок!» Шиплю сквозь слезы и, всхлипывая, бегу к сыну. Сердце грохочет по ребрам, ноги от страха все еще ватные, но я успокаиваю Сашеньку, крепко к себе прижимая. Отворачиваюсь к окну и больше не сдерживаюсь. «Ну что ты, мой сладенький, мама здесь». Губы горят, будто их облили керосином. Вдруг тоже чувствую себя маленькой и беззащитной, будто в душе натоптали грязными ботинками. «За что он так со мной? Что я сделала неправильно?» «Наташ, прости». За спиной слышатся извиняющиеся интонации. «Уходи, Наташ. Блять, уходи, Денис. И больше никогда не приходи. Иначе я все расскажу Роме».